Estoy seguro. Резонно решил, что там теплее, чем внизу. И мне любопытно, как ты себя чувствуешь там теперь. Теперь, когда все брюхо в твоем глазу, ты смеялся в лицо, ты стрелял со спины, ты бросал мне песок в глаза. Создал себе карму, найти решись и вперед. Ты думал, что если твой молчат, то и третий должен быть сам. Забыл уточнить, чем ты зашил ему рот. Тебе нам пора прощаться, но я не подам руки. Я жал тебя, но пальцы твои грязи. И мне наплевать, как ты будешь жить с убитой тобой реки. Что ты чувствуешь в этой связи? Ты же упрямая девственница, свой портрет был полчаса. Что я написал с тебя года вчера. Ты кричал о ветрах, но горе тому, кто подставил тебе паруса. Ведь постойте смирно, застыли твои флюгера. И прекрасно, это не флейта неба, это даже не флейта земли. Слава Богу, ты не успел причинить вреда. Ведь я говорил, что они упадут, и они тебя погребли. Небес без дождя не бывало еще никогда. Не жди от меня прощения, не жди от меня суда. Ты сам свой суд, ты сам построил тюрьму. Но ежели некий ангел случайно войдет сюда, я хотел бы знать, что ты ответишь.